Говорит Дэйв, почему ты не уходишь? Я говорю, здесь есть все, что мне нужно. А что тебе нужно? Спрашивает Анна. Ты, думаю я, но не решаюсь произнести. Мне нужна ты, и ты, и ты. Но у меня появились новые друзья. Рэйчел, Фелисити, Пейдж. Я снова видел Калеба. Он просил тебя убить его. Я не смог. Но ты же смог бросить нас. Вы были мертвы. Ненадолго наступает тишина. Быстро же ты нашел нам замену. Слишком легко. Я отчаянно трясу головой. Совсем нелегко. А что я должен был сделать? Лечь и умереть рядом с ними? Ждать, сложив лапки? Не бороться? Не пытаться выжить? Я говорю, а если бы я мог остаться с вами, я бы так и поступил. Иду на попятный. А вообще, почему нет? Я поднимаю руку, чтобы по-дружески похлопать Дэйва по плечу, но ты не остался, а теперь живешь вместо меня. Разве, спрашиваю я, а мне обязательно жить вместо тебя? А то ты сам не знаешь, вопросом на вопрос отвечает он. Не слушай его, говорит Минни. Как же хочется обнять ее за эти слова и не отпускать. Мою маленькую Минни, мою лучшую подружку навеки вечные и даже дольше. Делай, что должен, живи своей жизнью, говорит она. Дэйв с Анной молчат, и я молчу. Меня мучает чувство вины, невыносимое, постоянное чувство вины. А может, зря я так переживаю, ведь стоит только уступить, остаться с ними. А почему нет? Мы с Анной стоим друг перед другом. Дэйв с Минни куда-то ушли. Она смотрит на меня именно так, как мне нравится. Во взгляде даже заметна покорность. Ей 16, как и мне. И всегда будет 16. Ее мысленный образ никогда не сотрется, не поблекнет, потому что я не допущу этого. Я всегда буду помнить ее. Чисто британский акцент, смуглую индусскую кожу, черные блестящие волосы, глаза, обрамленные пушистыми ресницами. И губы, яркие губы, навсегда обжегшие мои. «Отпусти меня», — говорит она. «Я отпустил. Ты сама вернулась. Ты вернул меня. Как? Откуда мне знать?» Стоя на крыше Рокфеллеровского небоскреба, на высоте почти 70 этажей над землей, мы целовались. Это было больше 2 недель назад, а меньше чем через 2 минуты я могу умереть. А вдруг я уже умер? Кто знает? Анна спрашивает, зачем тебе это? Не знаю. Не знаешь? Знаю. Пусть будет по-другому. То есть, пусть будет по-другому. Как? Не умирай. Я смогу. Анна молчит. Прости, что не верю тебе, говорю я. Ладно, забыли. Сделай это. Что? Оставайся таким. Каким? Откуда мне знать? Ты же меня бросил, помнишь? Разве? Я думал об этом. В конце концов, может, это она бросила меня. Мы снова на перекрестке возле Бродвея. Сейчас я побегу. Последний взгляд на друзей. Анна смотрит мне прямо в глаза. Она всегда так смотрит. У нее за спиной знакомый магазин. Место нашего расставания. Ты стал себе на уме, говорит Анна. Я вспоминаю. Тогда ясно. Да, пусть будет по-другому. Не выйдет. Пусть будет по-другому. По-другому? А почему нет? Это же твоя память. Почему нет? Да потому что я — это я. Если изменить воспоминания, что у меня останется? Зачем жить, если можно сделать вид, что ничего не было? А разве мы не так живем? Разве не делаем вид, будто ничего не было? Память моя, но я не хочу, чтобы стало по-другому. Ведь тогда меня не будет здесь. Где? Где тебя не будет? Я смотрю по сторонам. «Здесь», — отвечаю я, — «в зоопарке Центрального парка». Я сплю. Может, я умру через минуту, но во сне мне этого никак не узнать. В комнате еще есть люди. Они спят под одеялами. Они живут. Они любят. «Смотри, на их месте могли быть мы», — говорит Анна. «Нет», — отвечаю я. «Я больше не вижу ее, только слышу. Я вижу себя, вижу 3 кровати, на которых спят люди. Такое уже однажды было, но совсем недолго. Я уверен, что видел эту картинку, как уверен в самом себе. Я там. «Осторожнее», — говорит Анна. «Больно. Всем больно. Просто потерпи. Зачем?» Мы едем в последнем вагоне поезда метро. Я вижу, как за нами несется огненный шар. Вот он, раскаленный, ослепляющий, черный. Я лежу на животе и ничего не могу понять. Закрываю глаза. Так легче. Я знаю, что будет дальше, что я увижу, и больше не хочу это переживать. Не открывая глаз, жду. Он приближается. Живой огонь солнечного диска. Я больше не проснусь. Я иду к своим друзьям. Женский голос. Мама? Анна? Мини? Рэйчел? Фелисити? Пейдж? Нет, какая-то незнакомая женщина. Она зовет меня очень громко, очень требовательно. Джесс! Джесс! Подходила медсестра. Что-то проверяла. То и дело надо мной склонялись врачи. За прозрачной стенкой палатки строем прошли солдаты. Садилось солнце, и в быстрых сумерках я увидел, как взметнулись вверх огромные языки пламени. Одновременно грянул взрыв, от которого затряслась земля. Кричали люди, все вокруг рушилось, и снова... На смену огню пришла темнота. Я буду скучать по этому городу, по холоду, по людям, по покою и тишине. Дома будет невыносимо жарко, я уже не могу вспомнить, какая она, жара, и ритм жизни будет совсем другим. Мои друзья останутся здесь, чтобы восстанавливать старое и создавать новое. Они будут со смехом и слезами строить новый мир. Джесс! После. Джесс? Я посмотрел на часы. В кабинете психиатра. Их было аж 4 штуки. Так что, куда бы моя мозгокопательница не повернулась, она обязательно натыкалась взглядом на циферблат и была в курсе, который час. Видимо, вопрос времени для нее много значил. На улице стемнело, а в кабинете были опущены жалюзи и горел свет, правда, он то и дело мигал. Я провел здесь почти час, а значит, осталось совсем немного. Врач слушала меня почти все время, а последнюю минуту или две, проявляя особое усердие, даже стала что-то молча строчить в блокноте. Я засмотрелся на то, как она пишет, и не услышал вопроса. «А?» «Я сказала», — начала повторять она без тени раздражения, скорее с профессиональной терпеливостью. «Интересная история». Я потер указательным пальцем повязку над бровью. «С тобой рядом было 3 друзей, и они помогли тебе». «А потом я их отпустил». «А потом ты их отпустил, и у тебя появились 3 новых друга». «И я от них ушел, чтобы посмотреть, что еще осталось». «Что осталось Фелисити и ее братом Полом?» «С ними все в порядке, помощь подоспела к ним меньше, чем через час». «А с Калибом?» Я улыбнулся. Ученые изготовили антидот и к следующему вечеру распылили его над всем городом. Калиба нашли там, где я его оставил. Он поправился, как и остальные. Не произнося ни слова, докторша что-то молча черканула в моей истории болезни. Явно предполагалось, что тишину должен был нарушить я. Что вы хотите от меня услышать, что превращение Калиба в охотника и его исчезновение из моей жизни — это все равно, как уход моей матери? Она не шелохнулась, так и смотрела молча. Или вы считаете, что 3 друзей из метро символизируют членов моей семьи? Это так? Я мотнул головой. Я не думал о подобной ерунде. А вдруг это на самом деле так? Черт, до чего угодно может дойти, если присматриваться и вдумываться. Получается, выстрел в того охотника символизирует убийство моего прежнего я, прощание с детством? И я свалил вину на Дэйва, потому что никак не хотел переходить на новую ступень. Значит, у меня не получилось выстрелить в Калиба, как он просил, потому что... Я резко оборвал внутренние рассуждения, потому что докторша снова взялась за записи. У нее уже сложилась своя точка зрения на мою историю. Бумага в папке у нее на коленях приятно шуршала под порхающей шариковой ручкой. Докторша посмотрела на меня и на мгновение задержала взгляд на моих сцепленных в замок пальцах. Я сказал: «Я не знаю, что вы хотите от меня услышать. Говори о том, о чем тебе хочется говорить». Я обвел глазами кабинет. Нет, я не надеялся отыскать здесь вдохновение. Скорее хотел унять раздражение из-за того, что она тянет из меня вещи, которые я запрятал поглубже и понадежнее, если вообще когда-либо начинал о них думать. Справа от занавешенного жалюзи окна в раме висела копия старой гравюры со стихотворением «Тигр». «Что значат эти слова? Соразмерный образ?» — спросил я. Она посмотрела на гравюру, улыбнулась, посмотрела на меня. «Ты об этой гравюре? А для тебя что значат эти слова?» Глядя на гравюру, я вспоминал, как при первой встрече постоянно повторял за Фелисити целые фразы. На гравюре был изображен тигр под деревом, на ветвях которого покоились написанные от руки строфы. «Ну, может, соразмерность как-то связана с равновесием, гармонией?» — предположил я. «Странно, что слово «тигр» написано с большой буквы». «Может, это стихотворение? Не о тигре вовсе? По крайней мере, не просто о тигре!» Внимательно глядя на меня, произнесла она. «Может, Блейк задумал его как метафору?» Она подошла к книжной полке и сняла с нее старый, зачитанный томик. Когда-то красная тканевая обложка потрепалась до дыр на углах. Калеб любил книги. Что бы он сказал об этой? Докторша листала страницы, и было видно, она знает, что ищет. Открыв нужный разворот, она протянула мне книгу. Стихотворение, висевшее в рамке на стене, оказалось мелодичным, совсем несложным и при этом глубоким. «Думаете, метафора? Почти все стихи и книги основаны на метафорах». Я улыбнулся. Пытается меня подловить. Что ж, я не против. Я вообще могу так весь день ходить с ней по кругу. Я вернул книгу. Напомнило мне стихотворение Эдгара По, кажется, называется «Один». «Последняя строчка не дает мне покоя. В демона преображалась», — сказал я и взглянул на докторшу. Она, вертя между пальцами шариковую ручку, смотрела на меня, и по лицу нельзя было понять, о чем она думает. «У тебя ведь есть мысли, что может символизировать демон, правда?» Я кивнул. Докторша немного оживилась. «Что ты насчет этого думаешь?» Я закрыл глаза. «Что ты нашел?» «Хороший вопрос. Только я хотел дать ответ на него, прежде всего самому себе, и только потом говорить об этом со своей мозгокопательницей. Я представил, что передо мной вновь стоят друзья. Они пришли узнать, как я себя чувствую. Я нашел дружбу, которая никогда не оборвется, которая сохранится навечно, которая будет длиться вечно, что бы ни случилось». «А?» — переспросил я, глядя на докторшу. «Что ты нашел для себя в стихотворении Блейка?» — терпеливо повторила она вопрос. Я посмотрел на ветви, прогнувшиеся под тяжестью слов. «Очень многое. Интересно, кто я, тигр или агнец? Это для тебя важно?» — спросила она, делая какие-то пометки в моей истории. «Тебе обязательно быть тем или другим?» Я покачал головой. Докторша смотрела на меня, а я ждал, пока она отложит ручку. «Разницы никакой, любой человек может быть кем угодно и чем угодно». Она посмотрела на меня. «Что стихотворение Блейка значит для меня?» «Это произведение искусства», — сказал я, уклоняясь от прямого ответа. «Ей ведь не обязательно обо всем знать, верно?» «А все же?» «Но оно значит, что все мы живые. Люди думают, творят, создают, чтобы мы могли размышлять над их трудом. Ведь если удается разбудить в другом человеке сопереживание, пусть даже на мгновение, разве это не замечательно?» Я засмеялся и, подавшись вперед, оперся локтями о колени и уставился на свои бесполезные ноги. «Что случилось?» «Ничего». «Нет, Джесс, продолжай, давай поговорим». Она решила сменить тактику. «Давай поговорим о стихотворении, которое действительно имеет для тебя значение. Один». «Что вас интересует?» «Для начала. Прочитаешь его мне? Не против?» «Она что, шутит? Я же не стихи декламировать сюда пришел. Но, как ни странно, строчки легко всплыли в памяти. Откуда мне знать, сколько еще всего вернется из моей прежней жизни? А может, она так и останется, чем-то вроде удивительного сна? Начинается так, и иначе, чем другие дети, я чувствовал и все на свете, и все на свете. Я замолчал и, глядя в пол, пытался вспомнить, как там дальше. Неужели забыл? Что еще я забыл навсегда? «Кажется, я знаю эти стихи», — сказала докторша. «Хочешь, прочитаю?» «Нет», — перебил я. «Я вспомнил до конца». И я с улыбкой погрузился в воспоминания. «Что случилось?» — спросила докторша. «Просто теперь я понял». На полу передо мной развернулся калейдоскоп воспоминаний. Каждое было бесценно. То, чем я жил, ценил не каждый, всегда один.